Баня в Лефортовской крепости. Действо происходит по четвергам. Просовывается в окошко голова, видна военная рубашка и погоны. Через 15 минут баня, собирайтесь. Бужу всегда спящего Мишку. Михаил, вставай, баня. Доскрипев зубами последнюю трель, он с ужасом открывает глаза, лежит, закрывает глаза. Баня. Мишка – молодой бандит, живет по понятиям, тоскует о тюрьме «Матросская тишина», где он был важным человеком в камере, здесь ему тошно. Он спит до обеда, по ночам он, правда, читает, но проспать 16 часов для него не проблема. У него статьи 222 и 209 – бандитизм, и это будет его вторая охотка. Судить его будут военным судом, так как один из его подельников – ФСБшник. Мишка встает, мы молча срываем с кровати простыни, наволочки, укладываем каждый в свой пакет мыло и мелкую постирушку. Аккуратный Мишка берет с собой вторую пару обуви для душа, чтобы не ступать по полу босиком. В элитарной тюрьме Лефортово, конечно, тоже можно подхватить грибок, но у нас здесь сотни-полторы заключенных, а не 7 тысяч, как на матроске. Я не беру второй обуви. Даже пакет у меня появился недавно. Долгое время я ходил с одной мыльницей. Открываю дверь, мы уже стоим, я обычно впереди. Под левой рукой у меня постельное белье, руки за спиной, сжимаю пакет. В пакете мыло, шампунь, грязные трусы стирать. Шаги под взглядом полдюжины персонала отеля Лефортово. Весь персонал с погонами и в форме. У ближайшей двери поворачиваемся лицом к стене, пока наш конвоир отворяет дверь и выясняет обстановку, нет ли на нашем пути зэка с конвоиром. Таковых нет. «Проходим», — бурчит наш конвоир. «Мы проходим. У двери в баню наш конвоир звонит. Там прячут всех зэков, если какие окажутся в предбаннике. Затем отворяют дверь. Ведут нас прямиком в одну из раздевалок. Раздевалка тоже камера. Есть железная дверь, глазок. Там есть деревянное возвышение, положить вещи или сесть. Крючков нет, не положено». Заботящийся о своих ногах Мишка расстилает одну из своих простыней, раздевается. Мишка порицает меня за поспешность. «Куда ты всегда спешишь? На зоне тебя будут бить сокамерники. Запомни, в тюрьме торопиться некуда». Я оправдываюсь. «Мишель, я не умею медленно». В этот момент обычно появляется конвоир, и Мишке приходится торопиться. Мы шагаем в душевую. По дороге я хватаю из таза казенную одноразовую мочалку. Волокна пеньки сшиты кое-как в двух местах лентами. В душевой 3 душа, 3 резиновых коврика и 1 лавка в углу. Температуру воды для заключенных регулируют снаружи. 1 для всех устанавливают. В железные двери глазок. Соседи бывает слышно редко, когда внутри банного помещения или у дверей его вместе с солдатами стоит женщина в белом халате, это верный знак того, что где-то банятся рядом голые зэчки. Но отель Лефортово задуман так, чтобы ты никого, кроме сокамерников и персонала отеля, не встречал никогда. Мишка мой второй сокамерник за 3 месяца. Только его и Леху я и знаю. Во вчерашней «Московской правде» сказано, что в городе Ставрополе открылся процесс над 5 жителями Карачаева, Черкесии по поводу причастности их ко взрывам в Москве. Один из них – тайкан французов. Мой бывший сокамерник Леха, до того, как его посадили со мной, закошмарил, то есть запугал французова до того, что наутро тот написал чистосердечное признание, чистуху. Мы вступаем в душевую, где льет из 3 душей вода. Кладем свои пакеты и начинаем быстро настирывать вещи. Я свои быстро намыливаю и в таком состоянии швыряю на лавку, пусть трусы и носки поест мылом. А сам я принимаюсь за себя, намыливаю мочалку, натираюсь, мою голову. Главное заранее совершить хотя бы минимальную мойку, вдруг оторвут от мытья и вернут в камеру. Пока еще такого никогда не случалось, но почему-то я всегда готов к такому повороту событий. У Мишки на левой стороне груди бледно-синий дракон. Ему выкалывали в тюрьме, потому бледный. У меня на левом предплечье густая темная граната-лимонка, потому что татуировщик Феллини колол мне мою на воле. После этого татуировщик наш пару раз садился. Один раз, я сам помню, объявил на партийном собрании: «Скидывайтесь на отдачку татуировщику». У Мишки в член вживлен шарик. У меня шарика нет. Мы моем члены для приличия, отвернувшись друг от друга. Мишке 24 года, мне 58. Когда я ночью храплю, он говорит мне: «Эдик, перевернись». На тюрьме возраста нет, учил меня кромешник Лешка. На тюрьме до 70 лет, пацан. Так что мы моемся с Мишкой, два пацана. Один раз, когда мы входили, Мишка шел впереди, в душ. Веселый солдат-банщик кинул Мишке: «Ты что же веник-то не берешь? Вон, профессор, веник подхватил». Из чего я понял, что получил уже от персонала кликуху «профессор». Когда персонал торопится, тот же солдат может появиться, отворив двери уже через четверть часа. «Идем, ребята?» Мишка обычно бубнит что-нибудь уклончивое, и солдат захлопывает дверь и появляется вновь попозже. Иногда вода слишком горячая или слишком холодная, и тогда, выждав, может быть, это сделают другие, вода-то ведь на всех одна, мы начинаем стучать: «Командир, кипяток идет, старшой». Если могут, они прибавляют температуры, обычно могут. Выходим, вытираемся. В камере раздевалки на белом кафеле зеленые узоры. Я заметил, что две сложенные вместе плитки образуют букву «Ф». «Фашизм или фашист», думаю я. Мишка опять предлагает мне не торопиться. Появляется солдат, белье. Два полных комплекта, отвечает или Мишка, или я. Наволочки, большую и среднюю. Потом мы сидим и ждем. Ругается одинокий богохульник, судя по тембру голоса, старый зэк. Шлепают шлепанцами, как только умеют шлепать женщины, невидимые зэчки. Звонок, смеются солдаты. Банные будни Лефортовской крепости. Выходим. Каждый бросает свое полотенце в кучу грязных полотенец, наволочку в кучу грязных наволочек, простыни в кучу грязных простынь. Один из нас получает в левую руку чистое белье. Руки назад, шагаем в обратном порядке, ключи, стук, мы у себя в камере. «Опять ты летел, как безумный. Куда ты торопишься?» — говорит Мишка. «На зоне я не буду ходить первым», — говорю я Мишке. «Я буду становиться в середину».